Все так же стоящие у окна Анна Владиславовна видела, как секретарь вышел из дома и, помахивая тросточкой, быстро зашагал по улице. «Куда это он направился?» — подумала Анна, еще раз испытав легкое неприятное беспокойство. Но уже через секунду девушка позабыла обо всем, отвлеченная новыми гостями. Если бы Анна видела, что спустя час Сергей Филиппович оказался посреди большой меховой лавки купца Протасова, то была бы удивлена. Еще более удивило бы Анну поведение секретаря. Какое-то время он стоял, делая вид, что разглядывает новенькую волчью шапку, потом подошел человек, что-то шепнул ему, и, озираясь, Сергей Филиппович быстро прошел в задние комнаты. «Зачем вы пришли сюда?» — спросил его очень толстый человек в суконных немецких штанах и русской рубахе на выпуск. Это был один из хозяев лавки, младший меховщик Протасов. Он протянул квадратную серую руку, указывая на кресло. «Вас же предупредили. Приходить сюда можно только в самом крайнем случае. Мы не знакомы с вами». «Теперь крайний случай», — отозвался секретарь нервно. «Пришел из Франции пакет. В пакете находился документ, компрометирующий вашего человека». «Ну, вы совсем запутались, Сергей Филиппович. Мои люди теперь все в лавке. Не нужно шутить». Секретарь даже побледнел от злости. «Вы знаете, о каком человеке я говорю? Ну, предположим, в бумаге, которую доставил французский курьер, человек этот полностью извлечен. Я надеюсь, этот документ при вас». Неприятная улыбка скользнула по сальным губам Протасова-младшего. «Принесли?» «Да, принес. Бумага со мною». Секретарь вынул из кармашка сложенный листок и протянул через стол. Пухлая рука развернула листок, чиркнула длинная спичка, и через минуту он упал в медную тарелку, скрученную быстрым пламенем. «Вы правильно поступили, Сергей Филиппович», — без улыбки сказал Протасов. «К несчастью, мы оба с вами невольники. Но что теперь мне делать?» Упершись глазами в горку пепла, спросил секретарь: «Если пропажа обнаружится, подозрение падет на меня. И поверьте, если всплывет это, то всплывет и...» «Никто не видел, как вы убили князя Валентина?» Перебил его сидящий за столом толстяк. «Никто никогда не узнает об этом, не беспокойтесь». «Что же касается подозрений, я обещаю, сегодня же будут приняты все меры». Душно в этот день было в Петербурге и чудовищно грязно. Выйдя от меховщика, секретарь как пешком пришел сюда, так же пешком возвращался на конюшню. Но теперь шаг его был медленным. Тросточка ритмично постукивала мостовую. Вокруг пахло жареным кофе и конским навозом, было сухо, и можно было захлебнуться от пыли. «Обратного пути нет», — размышлял секретарь. «Я боялся разоблачения и делал все, что мне приказывали. Но теперь, если выплывет, что я сделал за эти месяцы, меня казнят как предателя». Мысли его путались, перескакивая со значительного на второстепенное. «Наталья Андреевна неизбежно пойдет на разрыв. Вряд ли меня, возможно, будет в крепость заточить. Раньше казнят. Впрочем, чтобы казнить меня, пятиугольнику нужны не просто свидетельства каких-то дворовых. Для казни нужны веские доказательства. Но княгиню Ольховскую я потеряю безвозвратно. Я не могу жить без нее. Не стоит себе самому лгать. Эти тайные встречи стали для меня целью жизни, единственной отрадою. Я на любое преступление пойду, чтобы не потерять этих волшебных ночей. На любое преступление». Рядом с медленно вышагивающим секретарем остановилась легкая коляска, и веселый голос спросил: «Вы домой, Сергей Филиппович?» «Домой». Секретарь поднял голову. На него смотрели пронзительные глаза графа Виктора. «Давайте подвезу». С трудом секретарь удержался от резкости. Он не сказал ни слова, только отвернулся и пошел дальше. В этот вечер в гостиной Константина Бурса было особенно весело. По приказу молодой хозяйки карты оказались под запретом. Устроили танц. Сам Константин Мануилович, занят какими-то делами по благоустройству города, приехал только в 7 часу и сразу заперся в кабинете. Когда секретарь появился в дверях, как раз развернули котельон. Княгиня Наталья Андреевна шла пару с графом Ша, а Анна с Виктором Алмазовым. После всего происшедшего за этот день секретарь просто не мог видеть этой рыжей, столь вольно прибранной копны волос, этих тонких губ, этих разящих глаз. Анна Покровская была необычайно возбуждена. Она хохотала и делала много лишних движений. Когда очередной танец закончился, она сама присела за клавесин, а рядом с девушкой оказался все тот же граф Виктор.